Грядущее проступает уже сейчас. В малом — великое. Как разглядеть его неброские приметы, приметы надвигающейся опасности, приметы обнадеживающие и спасительные? И прежде всего приметы возрождающейся нравственности, без нее немыслима жизнь. Будущее проступает уже сейчас, такова особенность развития. Чтобы уловить робкие приметы этого будущего, надо, как ни парадоксально, вглядываться назад в истоки нынешнего. Только тогда можно понять, как оно изменчиво и куда эта изменчивость приведет. Грядущее проглядывается через прошлое. Несет время род людской, позади по реке прошлого, в фарватере истории остаются человеческие маяки. Каждый что-то собой отмечает, по ним легче всего ориентироваться. И следует ли отворачиваться от их архаического света, если даже он и кажется нам иллюзорным? Сказание первое о несвоевременно погибшем Христе. Перед вечером море Галилейское замирает, волны отбегают от отглаженных валунов, обессиленно лежат на гальке, лишь бесшумно вздыхают. По берегу красные прокаленные скалы рвутся из сочной зелени, над ними сведенные судорогой сосенки обнимаются с жирными олеандрами. Вспыхивают весла на солнце, гонят неуклюжую рыбачью барку. Путь недалек, в ближайший городишко Вифсаиду, он уже виден, впереди по склону лепятся друг над другом плоские крыши и клочковатые садики. В барке десяток мужчин, рыбаков из Капернаума. На носу в прямой посадочке человек, тщедушен, опален солнцем, закутан в длинный выгоревший плащ. Он недавно появился в этих местах и вызвал шум. Мария из Магдалы, которую он вылечил от бесноватости, бегала по побережью и громко славила его имя. По земле палестинской издавна бродили пророки, вещающие надежды, грозящие гибелью. Теперь их едва ли не больше, чем в старину. Тетрарх Ирод Антипас только что отрубил голову пророку из Иудеи Иоанну, жившему в пустыне, носившему верблюжью в лосиницу, крестившему водою из Иордана. Во всех концах страны ропщут на Антипаса, а рядом, в неспокойной Самарии, объявил себя мессией некто Досифей, столь свято соблюдавший благочестие, что совсем отказался от пищи. Ходят слухи, то ли помер от голода, то ли все-таки еще нетленно жив. Досифян много, и все они шумно славят учителя. И вот новый пророк пришел сейчас из Иудеи, встречался там с Иоанном, родом же, однако, из Назарета. Назарет близко, день пути, ни того не будет. И вошел он в поговорку: «Не жди из Кесарии привета, а путного из Назарета». В богатой языческой Кесарии сидит римский прокуратор, а в Назарете живут крикуны и путаники. В Капернаум этот назаретянин вошел, тем не менее, с толпой, ребятишки бежали впереди и кричали петушиными голосами: «Осанна! Осанна!» Пророк шел по берегу легким прыгучим шагом и неожиданно остановился. В воде выбирали сеть в лодку братья Ионовы, Симон и Андрей. Запутавшаяся рыба жгуче вспыхивала под низким солнцем. «Идите со мной», — сказал пришелец, — «ловцами человеков сделаю вас». Старший из братьев Симон сурово посмотрел на пророка, стоящего на берегу. Тот был неказист на вид, мал ростом, длинная одежда мешковато спадала с узких плеч, и лицо худое, темное, с перекошенным носом, но красила его улыбка, и взгляд черных блестящих глаз был прям и весел. «Кто ты?» — непочтительно спросил Симон. «Сын человеческий». Симон молча взялся за весло, подгреб к берегу. Теща Симона в тот вечер болела, жаловалась на голову. Гость наложил ей на темя руки, поговорил, снял боль,